Глава восьмая. Ричард вздрогнул и открыл глаза. Полуденные лучи заливали комнату, наполняя ее ласковым теплом. Ноздри щекотал соблазнительный аромат пряного супа. Ричард лежал в своей комнате в домике Зеда. Он взглянул на дощатую стену. Знакомые сплетения прожилок и пятна сучков сложились в его воображении в забавные физиономии, которые тут же приветливо воззрились на гостя. Дверь в гостиную была плотно прикрыта. Кресло в изголовье пустовало. Ричард сел, сбросил одеяло и обнаружил, что накануне заснул, так и не успел снять грязную одежду. Он сунул руку за ворот рубахи, нащупал заветный клык и облегченно вздохнул. Его взгляд упал на окно. Деревянный брусок подпирал раму. В узкую щель струился свежий воздух. До слуха донесся радостный смех Кэлен. Должно быть, Зет развлекал гостью забавными историями. Ричард внимательно осмотрел перебинтованную руку. Попробовал согнуть и разогнуть пальцы. Рука больше не болела. Не болела и голова. Он ощутил прилив бодрости. Грязный, оборванный и голодный, он, тем не менее, был свеж и полон сил. Посреди комнаты ждала лохань, наполненная чистой водой. Рядом кусок душистого мыла и хрустящие полотенца. На стуле, сложенной аккуратной стопочкой, лежала чистая походная одежда. Все выглядело так заманчиво. Он погрузил руку в лохань. Вода оказалась теплой. Видимо, Зед знал, когда его друг очнется от сна. Ричард неплохо изучил старика за долгие годы знакомства и привык ничему не удивляться. Он скинул грязную одежду и погрузился в воду. Сегодня все радовало: свежесть воды, аромат мыла, дразнящий запах супа. Обычно Ричард подолгу сидел в лохане, отмокая в сласть, но сейчас его переполняла бодрость, да и не терпелось поскорее увидеться с друзьями. Он размотал бинт и с удивлением обнаружил, что опухоль спала, а рана почти зажила. Неужели за ночь все прошло? Он вышел на улицу. Зед с Кэлен поджидали его за накрытым столом. Кэлен выглядел отдохнувшей. Она помылась и выстирала платье. Густые каштановые волосы переливались на солнце. Озорные искорки играли в зеленых глазах. На столе были тарелки с дымящимся супом, блюдо с сыром и буханка свежего хлеба. «Вот уж не думал, что просплю до полудня», — сказал Ричард, перекидывая ногу через скамью. Кэлен с Зедом дружно рассмеялись. Он окинул их подозрительным взглядом. «Это уже второй полдень», — серьезно пояснила Кэлен. «Да, первый ты проспал», — добавил Зед. — Как самочувствие? Рука болит? — Прекрасно. Спасибо тебе, Зед. Спасибо вам обоим. Он согнул и разогнул пальцы, демонстрируя результаты лечения. — Рука совсем не болит, только чешется. — Моя мама всегда говорила, раз чешется, значит заживает. — Моя тоже. Ричард улыбнулся. Он выловил из тарелки кусок картофелины и гриб. «Не хуже моего», — оценил он, попробовав. Кэлен сидела напротив, подперев рукой подбородок. «А Зет утверждает, что ничего общего», — поддразнила она. Ричард бросил на старика укоризненный взгляд. Зет сделал вид, будто целиком поглощен созерцанием облаков. «Ах так? Хорошо, я ему это припомню при случае, когда он в очередной раз попросит меня приготовить обед». «По правде сказать?» — громко прошептала Кэлен. — Мне думается, твой друг съел бы и похлебку из дорожной пыли. Догадайся кто-нибудь подать ее к столу. Ричард рассмеялся. — Вижу, вы успели познакомиться. — Должен заметить, друг мой, — парировал старик. — Она вполне способна состряпать достойное кушанье, даже из песка. Неплохо было бы тебе поучиться у твоей новой знакомой. Ричард отломил кусок хлеба и обмакнул в суп. Он понимал, что шутливая перебранка затеяна только с целью ослабить напряжение. На самом деле, друзья ждали, пока он покончит с трапезой, чтобы перейти к разговору о главном. Кэлен пообещала дождаться его выздоровления и не просить без него Зеда о помощи в поисках великого волшебника. Очевидно, она сдержала слово. А Зед любит изображать простака и выжидать, пока собеседник не заговорит первым на интересующую его тему. Но сегодня Ричард не мог позволить ему играть в обычные игры. Сегодня особенный день. «Хотя я не стал бы слишком ей доверять», – зловеще прибавил Зед. Ричард поперхнулся. Он застыл с ложкой в руке, не решаясь оторвать глаз от скатерти. «Твоя приятельница не любит сыр. Сомневаюсь, что смог бы положиться на человека, который не любит сыр. Это противоестественно». Ричард расслабился. Зед, говоря его словами, попросту играет мыслями ученика. Кажется, старик был в восторге от того, как умело застал его врасплох. Ричард украдкой глянул на учителя. Зед сидел с самой невинной улыбкой. Оставалось только улыбнуться ему в ответ. Пока Ричард наслаждался супом, старик, видимо, желая доказать свою правоту, отщипывал и клал себе в рот кусочки сыра. Кэлен, в свою очередь, столь же задумчиво терзала буханку хлеба. Ричард нашел хлеб восхитительным, чем польстил новый знакомый. Покончив с обедом, он сразу сделался серьезным. «Как там следующий квот? О нем что-нибудь слышно?» «Нет. Я беспокоилась, но Зед прочел по облакам, что квот угодил в беду. Их нигде нет. Они исчезли». «Ты уверен?» Ричард искоса посмотрел на старика. «Это верно, как подрумяненный бифштекс». Зед с давних пор прибегал к этому выражению, когда хотел уверить друга в истинности своих слов. Ричард гадал, что же могло приключиться с Кводом. Как бы то ни было, но настроение за столом изменилось. Он почувствовал, как сосредоточился Зед, как внутренне подобралась Кэлен. Она повернулась спиной к столу, сложила руки на коленях и застыла в ожидании. Ричарду стало страшно. Вдруг он не сможет справиться с задачей, и тогда Кэлен сделает что-то ужасное, что-то невыносимо ужасное. Он решительно отодвинул тарелку и взглянул на Зеда. Старик внимательно, без тени усмешки, смотрел ему в глаза. Трудно было понять, что у него на уме. Он молча ждал. Настала очередь Ричарда, и он не имел права на отступление. «Зед, друг мой, нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Даркина Рала». «Знаю. Ты хочешь, чтобы я разыскал великого волшебника?» «В этом нет необходимости. Я его уже нашел». Ричард ощутил вопрошающий взгляд Кэлен, но продолжал в упор смотреть на учителя. «Великий волшебник — это ты». Кэлен привстала со скамьи. Не сводя глаз со старика, Ричард перехватил руку Кэлен и властно усадил ее на место. Зед сохранил полную невозмутимость. Его голос оставался ровным и мягким. «Что заставляет тебя так думать?» – спокойно поинтересовался он. Ричард глубоко вздохнул, словно собираясь прыгнуть в ледяную воду. Положил руки на стол, опустил взгляд на сплетенные пальцы и заговорил. «Когда Кэлен рассказывала мне историю трех стран, она сказала, что совет повел себя таким образом, что все жертвы, в том числе гибель жены и дочери великого волшебника, оказались напрасными. Волшебник избрал для совета самую страшную кару, предоставил им самим расхлебывать последствия. Ты бы именно так и поступил в подобных обстоятельствах. Но тогда у меня не было полной уверенности. Пришлось искать дополнительные зацепки. Когда ты впервые увидел Кэлен и понял, что она пришла из Срединных земель, ты сначала страшно разозлился. Но я сказал, что за нее охотился Квот. Я наблюдал, как изменилось выражение твоих глаз, и снова убедился в правильности своего предположения. Так смотреть мог только тот, кто пережил трагедию, подобную твоей. Услышав про Квот, ты круто изменил отношение к Эллен полностью. Лишь человек, которого непосредственно затронул этот кошмар, мог проявить подобное сочувствие. Но я не спешил, не полагался целиком на интуицию. Я ждал. Он поднял глаза на Зеда и выдержал ответный взгляд. «Самую большую ошибку ты совершил, когда сказал Кэлен, что здесь ей ничего не грозит. В такой ситуации ты никогда не позволил бы себе солгать. Ты знал, что такое Квот. А что может противопоставить четверым дюжим парням один немощный старик? Ничего, если ему не подвластна магия. Ты сам сказал, что следующий Квот попал в беду. Надо думать, эта беда вызвана магией. На тебя во всем можно положиться. Твое слово надежно, как и ты сам. Так было всегда, сколько я себя помню». Голос Ричарда смягчился. «Тысячи мельчайших примет всегда подсказывали мне, что ты не просто одинокий чудак, удалившийся от мира, каким хотел казаться. Я знал, что ты особенный, и гордился твоей дружбой. И я знаю, что ты настоящий друг. Окажись моя жизнь под угрозой, ты не остановился бы ни перед чем ради моего спасения. И я тоже готов на все ради тебя. Я вверяю тебе свою жизнь. Она в твоих руках». Ричард захлопнул ловушку и ненавидел себя за это. Но выбора не оставалось. Им грозила смерть. Облокотившись на стол, старик наклонился вперед. «Еще никогда я не гордился тобой так, как сейчас». В его взгляде читалось все, что он не мог передать словами. «Ты отлично справился с задачей». Зед встал и обошел вокруг стола. Ричард поднялся ему навстречу, и они крепко обнялись. «И еще, мне никогда не было так грустно». Он снова сжал Ричарда в объятиях. «Садись, я скоро вернусь. У меня для тебя кое-что припасено. Подождите меня здесь, друзья». Зед прибрал со стола и понес тарелки в дом. Кэлен встревоженно смотрела ему вслед. Ричард думал, что она будет счастлива найти волшебника. Но в глазах ее не было радости. В них таился испуг. Все произошло совсем не так, как он хотел. Зед вышел из дома. В руках он держал непонятный предмет продолговатой формы. Смотревшись повнимательнее, Ричард понял, что это меч. Кэлен в ужасе бросилась навстречу волшебнику. Она схватила его за полу и отчаянно взмолилась. «Зед, не надо! Не делай этого!» «Это не мой выбор, Кэлен!» «Пожалуйста, прошу тебя, Зед, не надо! Выбери другого, не его!» «Кэлен!» – прервал ее старик. «Я предупреждал! Вспомни, что я говорил тебе! Он выберет себя сам!» «Если я назову другого, ненастоящего, мы погибли. Ты знаешь другой выход? Назови его!» Он мягко отстранил Кэлен, подошел к столу и остановился напротив Ричарда. Бросил меч прямо перед ним. Ричард вздрогнул. Взгляд его скользнул по оружию и обратился к суровому лицу Зеда. «Меч принадлежит тебе!» произнес великий волшебник. Кэлен отвернулась. Ричард опустил взгляд на меч. Серебряные ножны, украшенные волнообразным орнаментом, блестели на солнце. Края стальной гарды агрессивно выгибались вперед. Эфес тонким кружевом оплетала серебряная филигрань. На рукояти по обе стороны шла надпись золотой нитью. «Истина. Наверное, меч какого-нибудь короля», — подумал Ричард. Он никогда не видел столь совершенного оружия. Он медленно поднялся со скамьи. Зед взялся за ножны и рукоятью вперед протянул Ричарду меч. «Обнажи его!» Влекомый неведомой силой, Ричард взялся за рукоять, потянул и легко высвободил меч из ножен. Клинок издал необыкновенно чистый, протяжный металлический звон. Ничего подобного Ричарду слышать не доводилось. Он сжимал рукоять, ощущая все ее выпуклости, извивы и неровности, и чувствовал, как слово «истина» четко отпечатывается на его стиснутых пальцах и на ладони. Золотая проволока все глубже вдавливалась в кожу, и это причиняло ему боль. Но он знал неведомо откуда, что все именно так и должно быть. Меч лежал в его руке словно влитой. Ричарда охватило странное чувство, будто какая-то доселе незавершенная часть его личности обрела в этот миг свои черты. В самой глубине души зашевелился гнев. Он пробудился к жизни и в поисках выхода начал подниматься вверх. Внезапно Ричард ясно ощутил клык, висящий на груди. Нараставшая в нем ярость разбудила дремавшую в мече таинственную силу. И сила эта побежала из клинка прямо ему в жилы, прямо в закипающую кровь. До этой минуты ему казалось, что он хозяин своих душевных порывов. Теперь он словно наблюдал, как в зеркале оживает его двойник и, подобно ужасному призраку, шагает вперед сквозь тусклое стекло. Сила меча питалась его яростью. Два смерча-близнеца кружились вокруг него, и Ричард чувствовал себя беспомощным наблюдателем, которого захватила и потащила за собой стихия. Происходящее одновременно и пугало, и завораживало. Он и желал этого, и словно подвергался насилию. Гнев, внушавший ужас самому Ричарду, мучительно рвался из груди. Потом на сердце снизошло волшебное, чарующее чувство освобождения, и гнев выплеснулся наружу. Ричард из последних сил попытался подчинить себе охватившую его ярость. Он находился на грани паники, на грани безумия. Зедикус Заузарандер запрокинул голову и распростер руки. «Внемлите моим словам, живые и мертвые! Искатель назван!» — провозгласил великий волшебник. Земля сотряслась от страшного громового удара. Кэлен опустилась перед Ричардом на колени, отвела руки за спину, склонила голову и произнесла слова присяги. «Клянусь отдать жизнь защиту Искателя!» Зед преклонил колени рядом с ней. «Клянусь отдать жизнь защиту Искателя!» Ричард стоял, сжимая в руке меч истины, зачарованно глядя перед собой широко распахнутыми глазами. «Зед!» – прошептал он. «Во имя всего святого! Что такое Искатель?»